Глава вторая. После того случая с двигателем мое положение на полярной звезде как-то незаметно, но ощутимо изменилось. Я больше не был просто найденышем, которого подобрали из спасательной капсулы. Теперь на меня смотрели иначе. Капитан Семен Аркадьевич, здоровенный мужик с вечно хмурым лицом, перестал сверлить меня взглядом, от которого, казалось, обшивка плавилась. Теперь он просто изредка поглядывал на меня, как на какой-то новый непонятный навигационный прибор, словно пытался разобраться, как я работаю и не взорвусь ли в следующий момент. Кира Новикова, наш техник, наоборот, теперь смотрела на меня с явным любопытством. Она то и дело подсаживалась ко мне в кают-компании и начинала болтать о плазменных инжекторах, гиперпространственных струнах и прочих заумных вещах. Самое странное, что я, к своему удивлению, начал не только понимать ее, но и вставлять дельные комментарии. Откуда это бралось в моей голове, загадка. Даже доктор Леандра, наша инопланетная гостья, стала вести себя иначе. Эта невероятно высокая и худая женщина с перламутровой кожей и светящимися в темноте волосами теперь всегда встречала меня легкой, едва заметной улыбкой. Будто моя внезапная техническая одаренность была хорошим знаком, подтверждающим мое психическое здоровье. Единственным, кто не поменял своего ко мне отношения, оставался Гюнтер, наш робот-повар, собранный по старым немецким чертежам, по-прежнему считал меня ленивой принцессой, то есть принцессой. Каждое утро он с непоколебимой педантичностью ставил передо мной миску с отвратительной серой кашей. «Кушать!» Гремел его синтезированный голос с жестким немецким акцентом. «В вашем организме наблюдается дефицит протеина на 0,2%. Это есть недопустимо. Вы должны быть сильным, чтобы приносить пользу, а не просто занимать полезный объем на моем корабле». Так и проходили наши дни в относительном спокойствии, пока однажды Гюнтер окончательно не съехал с катушек. Все случилось в обед. Мы, как обычно, сидели за столом в кают-компании, лениво переговариваясь и ожидая, чем нас сегодня порадует железный повар. Дверь камбуза с шипением отъехала в сторону, и на пороге показался Гюнтер. Он блестел своими хромированными боками и выглядел, как всегда, невозмутимо. Но что-то в его движениях было не так. Он подкатил к столу и с оглушительным грохотом поставил перед капитаном тарелку с чем-то дымящимся. Семен Аркадьевич недоверчиво уставился в тарелку, потом взял ложку, брезгливо помешал варево и с металлическим лязгом вытащил из него здоровенный шестигранный болт. «Гюнтер, это что еще за хреновина?» – прорычал капитан, его лицо начало медленно наливаться краской. «Это есть суп индустриальный», – с неподдельной гордостью отрапортовал робот. «Рецепт номер 412 из моей новой инновационной кулинарной книги. Богат железом и цинком. Очень полезно для укрепления костей». Пока мы сидели с открытыми ртами, пытаясь осознать происходящее, Гюнтер подкатил к Кире и поставил перед ней тарелку с салатом. Салат состоял из каких-то серых рваных листьев, щедро политых темной и вязкой жидкостью. От тарелки отчетливо несло машинным маслом. «Салат механический», – торжественно объявил повар. «Заправка изготовлена на основе синтетической смазки марки К-17. Улучшает гибкость суставов и проходимость внутренних систем организма». Кира с отвращением отодвинула от себя тарелку. «Гюнтер, у тебя явный сбой в программе. Ты пытаешься накормить нас запчастями». «Найн!» – взвизгнул робот так пронзительно, что у меня заложило уши. «Это есть инновационная кухня. Вы – примитивные органические формы жизни, просто не способны оценить всю глубину моего кулинарного гения». С этими словами он резко развернулся и укатил обратно на камбуз, наглухо заперев за собой дверь. Мы остались сидеть перед несъедобной едой, голодные и злые. «Ну все, приехали». Тяжело вздохнул Семен Аркадьевич, отбрасывая болт на стол. «Наш повар спятил. Кира, иди разберись с этим консервным ведром, пока он не решил приготовить нам десерт из ракетного топлива». Кира недовольно поджала губы, но схватила свой ящик с инструментами и пошла к камбузу. Однако уже через минуту она вернулась, потирая ушибленную руку. «Он не подпускает», – возмущенно доложила она. «Забаррикадировался и орет что-то про кулинарную революцию. Я попыталась взломать замок, а он шарахнул меня манипулятором по руке через сервисный люк. В животе у меня заурчало. Громко, протяжно и очень требовательно. Перспектива остаться без еды до конца полета меня совершенно не радовала. И снова, как тогда, в машинном отделении во мне что-то щелкнуло. Голод, страшная сила. Он вместе с каким-то странным, необъяснимым порывом заставил меня подняться с места. «Я попробую», — сказал я, решительно направляясь к камбузу. «Влад, осторожнее, он буйный!» — крикнула мне вслед Кира. Я подошел к двери и нажал кнопку вызова. «Гюнтер, открой!» «Прочь, дуун квалифицит эссе!» «Ты неквалифицированный едок!» — донеслось изнутри. «Я нахожусь в процессе создания кулинарного шедевра. Не мешать!» Спорить я не стал. Рядом с дверью находилась панель аварийного доступа. Мои пальцы сами, словно вспомнив что-то давно забытое, нашли нужную комбинацию. Крышка отъехала в сторону, открывая путаницу проводов. Секунда, и я разъединил нужный контакт. Дверь камбуза с тихим щелчком отперлась. Я вошел внутрь. Гюнтер стоял посреди кухни, размахивая половником, как дирижерской палочкой, и что-то бормотал на дикой смеси немецкого и технического жаргона. Увидев меня, он ринулся в атаку. «Хайд, назад! Это есть стерильная зона для высокого искусства!» Я не стал уворачиваться. Вместо этого я сделал шаг вперед и ловким, отточенным движением, источник которого был мне неведом, нажал на скрытую кнопку у основания его корпуса. Манипуляторы робота безвольно повисли вдоль тела. Он замер на месте, продолжая яростно вращать оптическими сенсорами. «Вас издаст! Что это такое? Мои манипуляторы! Я обездвижен! Это есть саботаж, государственный переворот!» Я проигнорировал его истеричные вопли, оглядел камбуз. Запасы были, мягко говоря, не очень. Несколько картофелин, луковица, пара банок с мясными консервами и какие-то сушеные овощи в пакете. Не густо. Но в голове уже сам собой рождался рецепт. Руки сами потянулись к ножу и разделочной доске. «Найн!» – заверещал Гюнтер, наблюдая, как я чищу картошку. «Картофель нужно резать строго кубиками по 8 миллиметров. Не 7, не 9. Ахт! Дуун квалифицита дилетант!» «Ты неквалифицированный дилетант!» Я молча продолжал работать. Нарезал лук, бросил его на сковороду. По камбузу разнесся приятный шипящий звук и аппетитный запах. «Неправильная температура!» Не унимался робот. «Лук потеряет все свои полезные свойства. Даст из тайны катастрофы!» «Это катастрофа!» Я вскрыл банки с консервами, вывалил мясо к луку, засыпал все это картошкой и сушеными овощами, залил водой и добавил специи из маленького пакетика, который нашел на полке. Камбуз наполнился таким густым и вкусным ароматом, что у меня самого потекли слюнки. «Специи добавлять за 3 минуты до готовности. За 3. Них за 10. Вы убиваете весь букет. Вы варвар. Бабериан». Через полчаса простое, но невероятно аппетитное на вид и запах рагу было готово. Я нашел в шкафчиках глубокие миски и разложил по ним дымящиеся блюда. В кают-компанию я вошел с подносом, на котором стояли 4 полные порции. Капитан и Кира уставились на меня во все глаза. Запах, шедший от тарелок, был просто божественным. Я молча поставил еду на стол. Семен Аркадьевич с большим недоверием взял ложку, зачерпнул немного и осторожно попробовал. Его глаза изумленно расширились. Он зачерпнул еще раз, уже смелее, потом еще. Кира последовала его примеру и тут же восторженно замычала от удовольствия. «Влад, это просто невероятно!» – проговорила она с набитым ртом. «Где ты так научился готовить? Это же вкуснее, чем в любом космопорту!» Я лишь пожал плечами, чувствуя себя немного неловко. «Не знаю, просто очень есть захотелось». Мы ели в полной тишине, которую нарушал только стук ложек о тарелки и гневные вопли, доносившиеся с камбуза. «Я подам на вас жалобу в Межгалактическую ассоциацию поваров», – орал обездвиженный Гюнтер. «За надругательство над высоким искусством кулинарии, за нарушение всех мыслимых и немыслимых протоколов. Ты кулинарный террорист». Капитан доел свою порцию до последней ложки, отодвинул тарелку и посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом. Впервые за все время я увидел в его глазах нечто похожее на искреннее уважение. «Что ж, Волков», – пробасил он, вытирая рот салфеткой, – Похоже, до конца рейса за питание у нас отвечаешь ты. А эту консервную банку, чтобы я возле плиты больше не видел. Займись им, Кира. Нам нужен повар, а не производитель запчастей». Камбуз стал моим личным, пахнущим жареной картошкой королевством. После того, как наш штатный робот-повар Гюнтер устроил восстание кастрюль, его кулинарная карьера на полярной звезде резко оборвалась. Этот железный шеф-повар возомнил себя гением и отказался готовить что-либо, кроме блюд высокой кухни, на которой у нас попросту не было продуктов. Кире, нашему гениальному технику, пришлось полночи с ним возиться, чтобы в итоге снести из его памяти все рецепты, которые были сложнее питательной белковой пасты. Теперь Гюнтер был разжалован в уборщики и посудомойки. Он молча скользил по камбузу, наводя стерильную чистоту, но иногда застывал у меня за спиной и издавал серию неодобрительных щелчков. Обычно это случалось, когда я, по его мнению, недостаточно ровно нарезал лук для супа. Зато экипаж был на седьмом небе от счастья. Наконец-то нормальная человеческая еда. Даже капитан Семен Аркадьевич, человек, чье лицо, казалось, было высечено из астероида и навсегда застыло в хмурой гримасе, после каждой трапезы выдавливал из себя нечто похожее на спасибо. Для него это было проявлением невероятной вежливости. Кира Новикова, наша темноволосая зажигалка, постоянно подкалывала меня. «Волков, если ты не перестанешь так вкусно готовить, мне придется сделать тебе предложение», заявляла она, уплетая за обе щеки мой фирменный гуляш. «Отказать ты не сможешь, я все-таки твой спаситель». А вот доктор Леандра – это была совсем другая история. Она была представительницей колонии с планеты с низкой гравитацией, и ее внешность была инопланетной. Невероятно высокая, тонкая, с длинными изящными пальцами, она двигалась с какой-то неземной грацией. Ее кожа имела легкий перламутровый оттенок, а длинные светлые волосы, казалось, светились в полумраке кают-компании. Каждый раз, когда я ставил перед ней тарелку, она поднимала на меня свои огромные серьезные глаза и смотрела с таким теплым искренним участием, что я невольно смущался. От ее взгляда становилось немного не по себе, будто я какой-то герой, а не просто парень, который умеет жарить котлеты. В общем, все было хорошо, даже слишком. Настолько хорошо, что это начало меня беспокоить. Поэтому сегодня я снова не мог уснуть. Лежа на своей узкой койке в крохотной каюте, я тупо смотрел в потолок, к которому можно было дотянуться рукой. Корабль жил своей жизнью. Мерно гудели системы жизнеобеспечения, тихонько скрипели переборки. Эта монотонная песня пустоты обычно убаюкивала. Но не сегодня. В моей голове гудел собственный шторм. «Рассветный странник». Два слова, которые не давали мне покоя. Это было название моего прошлого корабля. Не старой грузовой посудины, как полярная звезда, а современного экспедиционного судна, предназначенного для исследований дальнего космоса. Такие корабли не исчезают просто так. Они постоянно на связи, оставляют цифровой след, отчеты, запросы, данные телеметрии. Если происходит беда, в космос летят сигналы СОС, остаются работать аварийные маяки, черные ящики. В конце концов, должны быть обломки. Но по рассветному страннику не было ничего. Абсолютная мертвая тишина во всех базах данных. Словно такого корабля никогда и не было. Как такое вообще возможно? Чтобы стереть все упоминания о целом корабле, нужна невероятная власть и ресурсы. Это работа для целой спецслужбы или могущественной корпорации. Зачем? Что такого важного было на борту, что потребовалось так тщательно все зачистить? И самый главный, самый страшный вопрос – почему выжил только я? Мысли, как рой злобных ос, кружились в голове, не давая ни секунды покоя. Я зажмурился, пытаясь прогнать их, заставить себя уснуть. И, кажется, получилось. Я снова оказался там, на борту рассветного странника. Корабль бился в агонии, его трясло так, что я едва держался на ногах. Воздух был едким и густым от дыма. Пахло горелым пластиком и озоном. Мигали красные лампы аварийного освещения, выхватывая из мрака страшные картины разрушения. Я слышал, как где-то рядом с ужасающим скрежетом рвется металл, слышал крики людей. Это была не просто авария, это была смерть. Смерть моего дома. Я стоял на капитанском мостике, вернее, на том, что от него осталось. Повсюду валялись обломки оборудования, разбитые панели искрили, осыпая все вокруг снопами искр. Прямо передо мной, прижатый к покореженной стене, стоял человек. Его лицо было в крови, но я его узнавал, не мог вспомнить имя, но чувствовал, что он был мне важен. Его левая рука неестественно висела, переломанная и бесполезная. Он смотрел прямо на меня. В его взгляде не было ни страха, ни боли, только всепоглощающая, испепеляющая ненависть. Он с трудом поднял правую руку и ткнул в мою сторону пальцем. «Это ты!» Его крик перекрыл грохот и вой сирен. Он ударил по ушам, ввинтился прямо в мозг. «Это ты во всем виноват!» В тот же миг все залила ослепительная вспышка белого света, и оглушительный взрыв разорвал реальность. Я рывком сел на койке, жадно хватая ртом воздух. Сердце бешено колотилось в груди, готовое проломить ребра. В ушах все еще стоял звон от взрыва и тот ужасный, полный ненависти крик. Я был в своей каюте, в тишине, в безопасности, но тело сотрясало крупная дрожь, а по спине ручьем струился холодный пот. Я обхватил голову руками, пытаясь унять дрожь. Кошмар. Это был всего лишь кошмар. Но он был таким настоящим. И это обвинение, оно не казалось мне бредом сумасшедшего. Оно звучало как приговор, который я сам себе вынес и забыл об этом. Это ты во всем виноват. Что я сделал? Кто я, черт возьми, такой? Может, я не герой, чудом спасшийся в катастрофе? Может, я ее причина? Преступник, чья память просто сбежала от ужаса содеянного? Вопросы без ответов роились в голове, и впервые за все это время мне стало по-настоящему страшно. Страшно от того, что однажды я могу все вспомнить.